Глава 11. Долгое совещание. Я внимательно смотрел на майора, словно заново его узнавая. В моем мире ему, конечно, досталось. Там он ушел из ФСБ и занялся подготовкой спецподразделений для одной неправительственной, по официальной версии, конторы. Причину ухода я точно не знал, но говорят, что с аппаратом он поссорился. В то время, когда ссора произошла, у него уже было в кармане предложение от частной компании. «Все хорошо, лейтенант?» Майор заметил, как изменилось мое лицо. Я чуть отвел взгляд, возвращаясь из воспоминания. «Да, все в порядке, товарищ майор». Коротко кивнул я, собираясь с мыслями. Майор внимательно посмотрел на меня пару мгновений, а потом начал. «Вы же знаете, почему я вас пригласил?» Он явно ждал реакции. Я не знал, как себя вести. Прямых указаний о неразглашении тайны нашего появления в этом мире не было. А если вспомнить, кого уже привлекали к сотрудничеству, то напрашивается вопрос, кто в курсе о нашем присутствии здесь? Виктор ведь язык за зубами не держал, а доступ у него был ко всей информации. Значит, не такая уж это и тайна. С другой стороны, кого еще не подключать, если не Устинова? Я его лично знаю в том мире, и могу поклясться, он сделает что угодно, лишь бы было по совести и на благо. Другой вопрос, на благо кому? Кто они такие сейчас? И решив, что пока я не удостоверюсь, что Устинов по-прежнему человек щита и меча, буду прикидываться дурачком. Была, конечно, вероятность, что меня сейчас здесь отмудохают, но, как говорится, чему быть, того не миновать. Прекрасно знаю, Сергей Петрович. Я спокойно смотрел ему в глаза. Майор усмехнулся. «Смотрю, вы не в первый раз в таких кабинетах сидите. Разговоры такие вести умеете, Константин Владимирович». «Пробил. Значит, база у них где-то сохранилась. Досье подняли. Я не отреагировал. Как раз в этот момент Никита принес чай и кофе для отца. Расставив чашки, он молча вышел, прикрыв за собой дверь. «Давайте по-другому попробуем», — задумчиво сказал Устинов. Поднялся, снял трубку и коротко бросил в нее. «Зайди ко мне». Через минуту в кабинет вошел седой мужчина средних лет. В руках у него был оружейный чехол. «Доставай, Виталий Семенович», — кивнул ему Устинов. Мужчина открыл чехол и достал АК-102. Положил на стол. Я сразу узнал его. Сначала даже мелькнула мысль, что кто-то вскрыл наш схрон. Но потом понял. И от сознания того, чей это был автомат, внутри стало не по себе. «Узнаете, Константин?» Майор не сводил с меня взгляда. Тем же был занят и Виталий Семенович. «Конечно, узнаю», — ответил я спокойно. «Расскажете нам?» «О чем?» «И сразу уточню, кому?» Я отпил глоток уже начинающего остывать чая. «Хорош, прямо очень хорош», — хмыкнул Виталий Семенович, переглянувшись с майором. И глазом не моргнул. «Откуда ты к нам такой свалился, Константин Владимирович?» «Да еще и в звании лейтенанта». «А что звание? Лейтенант – это не генерал». Я допил чай и отодвинул чашку. «Товарищ майор, вы когда представились, сказали «ФСБ России». Она еще есть?» Я снова посмотрел на Устинова. «Нет». «Но есть Главное управление разведки и контрразведки оставшихся частей. По крайней мере, мы его создаем. И там я назначен начальником», — ответил он, глядя прямо в глаза. «А лейтенанта Смирнова Константина Владимировича?» — продолжил он. «Нет. Есть старший сержант». «Так что, Константин, расскажешь?» «Повторяю вопрос. Кому?» «Я уже молчу про вторую часть. Что?» «Но я пока не услышал, кому я вообще должен что-то рассказывать». В кабинете повисло гробовое молчание. Две пары глаз изучали меня, как подопытного кролика. Ощущение было неприятное, но я справился. Сохранял спокойствие и ждал ответа. В таких кабинетах не любят слишком умных, и получить по морде становилось все реальнее. «А ты точно уверен, что мы тебе чем-то обязаны?» Голос Виталия Семеновича стал жестким, в нем больше не было дружелюбия. Я не ответил. Вместо этого медленно достал из внутреннего кармана выданное в центре удостоверение на мое имя. Документ, подписанный начальником ФСБ генералом Савельевым, был настоящим. Чистая полиграфия, гербовая печать, голограмма. Срок выдачи – год и месяц назад. Я открыл удостоверение и передал Устинову, спокойно наблюдая за его реакцией. «Если у вас», – произнес я ровно, – «нет в базе лейтенанта Смирнова, это не значит, что его нет в другой базе». Пауза. «Вопрос, кому я должен что-то объяснять, повторить?» «Савельев, генерал, ты прикалываешься, Смирнов?» – усмехнулся майор, но глаза его смеялись плохо. «Это тоже прикол». Я кивнул на 102-й автомат, все еще лежавший на столе. «Или вот это. Я вытащил разряженный еще на КПП грач, развернув рукояткой от себя». Виталий Семенович молча взял пистолет, посмотрел, передал Устинову. Переглянулись. У обоих лица стали серьезнее. «В Ижевске, Виталий Семенович, в Ижевске изготовлен. Все правильно поняли», — сказал я спокойно. «А вот это...» Я легким движением хлопнул ладонью по автомату. «Молот делает». Он сел и достал сигарету. Без спроса прикурил, затянулся, выдохнул. «Я сейчас вам покажу кое-что. Это поможет разобраться. И еще, вы лучше садитесь. Ну, чтобы ничего не пропустить». Я невольно улыбнулся при этих словах. «Может, давай, как я предлагал?» «Да подожди ты, Виталя! Мы уже столько времени ломаем голову с этим стволом и слухами, что ползут по округе. А ты хочешь ему...» Он кивнул в мою сторону. «Кости ломать. Давай уже дослушаем». Я достал планшет, разложил его. Экран увеличился вчетверо, чему они, впрочем, особо не удивились. Выбрав нужный файл, запустил воспроизведение. На видео меня награждал полковник Устинов, собственноручно. А самый главный человек в нашей частной конторе вручал мне сертификат на денежную премию. Потом я показал еще пару записей из нашего мира. И, наконец, последнее видео. Там на моего двойника нападал мутант. «Костя, ты кто такой, мля? Это что такое было? Эксперимент какой-то? И кто его организовал?» — спросил Устинов, глядя прямо, без улыбки. Виталий Семенович жестом показал майору сигарету. «Да кури ты!» — махнул рукой тот, не отводя взгляда от меня. Майор был впечатлен, но держал марку. «У нас больше нет ФСБ. Нет страны. Нет полиции. Но есть мы. Люди, которые выжили. Которые пытаются навести хоть какой-то порядок в этом бардаке. Если у тебя есть способ, который поможет в работе, скажи. Мы это никогда не забудем. Если нет, то не... Тут нам мозги». Я ясно выразился? «Вполне. В 2013 году вы, Сергей Петрович, поссорились с кем-то из аппарата и перешли в частную структуру, неофициально организованную под крышей государства. На службе в Сирии получили ранение, потеряли глаз. Потом возглавили Центр подготовки спецназа. В декабре 2023 года я кивнул на портрет на стене. Он лично вручил вам звезду Героя России. В последний раз я видел вас в звании полковника». В кабинете воцарилась тишина. «Я служил в той же конторе, конкретно под вашим руководством, 4 месяца. Вы там другой. И да, повязка на глаз вам очень идет». Я улыбнулся. Открыто, по-дружески. «Ух ты ж, мля!» — только и выдохнул Виталий Семенович. «Это где, Костя?» Устинов теперь говорил спокойно и как-то подавленно. «В мире, в котором ваш называют завтра. Разговор будет долгим. Людей моих разместите», — обратился я к обоим сразу. «Уже распорядился, не волнуйся, Костя». «Ничего, если я на «ты»?» — спросил Устинов с опозданием, нажимая на кнопку вызова. «Никита, принеси нам на троих поесть что-нибудь», — попросил он в интерфон. Задержались у Устинова до глубокой ночи. Единственный раз мы прервались, когда зазвонил телефон. «Это тебя». Виталий Семенович протянул мне трубку. «Костя, какие распоряжения?» — коротко и официально спросила Настя. «Молодец, проверяет, как я тут». «Отдыхайте, меня не ждите. У нас еще долго совещание продлится», — сказал я и положил трубку.